Глава пятая. «Жок!» Да-да, такого прыжка Иван еще не видывал. Когда иллюминатор не просто вспенился белым, не просто пыхнул оранжевым главный экран, а когда все завертелось перед глазами с поразительной быстротой. В иллюминаторе мелькнула вращающаяся воронка из звезд, а экран отчаянно засверкал ярко-алым. «Капитан! Капитан!» — отчаянно заверещала Лика. «Выход из прыжка не по протоколу! Я не могу сориентироваться! Пространство! Перед нами препятствие!» «Маневрируй!» — заорал Иван. «Маневрируй немедленно, прыжковый обдув, выравнивание полета маневровыми!» «Я пытаюсь!» — возразила Лика. «Но вращение не только по оси бота, но и в поперечном направлении. Если проще, мы кувыркаемся в пространстве. И куда прикажете маневрировать? Перед нами планета!» «Спокойно!» — рявкнул Иван. «Все проблемы решаем по мере сложности. Первое. Выравниваем полет по горизонтали. Маневрируй, Лика, маневрируй!» «Да, капитан. Сейчас, сейчас. Есть, капитан!» «Отлично. Теми же маневровыми подгазовываем, чтобы стабилизироваться в вертикальной плоскости». «Подгазовываем», — передразнила Лика. «Хорошо, что я не Чака. Я поняла, о чем вы, капитан. Сейчас я... И еще... Есть, капитан!» И в самом деле головокружение утихло, положение бота выровнялось. Вот только глянув в иллюминатор, Иван похолодел. Все видимое пространство было занято неизвестной планетой, и ее поверхность стремительно приближалась. «Разгонные двигатели!» — завопил Иван. «Немедленно разгонные двигатели!» «Не могу», — печально сообщила Лика. «Я их включаю, они не включаются». Трехпалубный брик-стрела падал на неизвестную планету. Промелькнуло в памяти Ивана. Капитан Джелико отчаянно пытался запустить маршевые двигатели, чтобы смягчить падение, но у него ничего не получалось. «Лика!» — выкрикнул Иван, задыхаясь. «Отставить панику! Разворачиваемся кормой к планете! Маневровыми! Маневровыми! И короткий, на долю секунды, удар маршевыми, пока в стратосферу не вошли. Это не спасет, но даст время. Давай, девочка, укращай мустанга!» Следующие несколько секунд Иван провел молча, закусив губу. Говорить было не о чем. Лика сражалась с ситуацией и без его вмешательства. Короткий, но мощный рывок, по всей поверхности мустанга пробежала дрожь. Где-то в глубине бота хрустнула и зазвенела. Это будет счастье, если от такого удара техника не сломается. Но падение замедлилось, да. Вот только второй такой удар бот может не выдержать. Это не шутки, это маршевые двигатели. «Лика, девочка, запускай разгонные!» — прохрипел Иван. «Ради всего святого, запускай разгонные!» «Я пытаюсь!» За иллюминатором заполыхало, значит, бот на всей скорости врезался в атмосферу. И падает, падает, падает. Интересно, сколько секунд жизни прибавил удар маршевых? Секунд 15? И на том спасибо. Хорошо, что он ничего не почувствует. Просто крак, и все. «Крак!» «Разгонные двигатели запущены, капитан! Выравниваюсь!» «А?» «Повторяю, разгонные двигатели запущены! Выравниваю полет! Есть, капитан!» «Выровняла! Жду указаний, капитан! Но мои рекомендации — сесть на планету и провести хорошенькую перекрестную диагностику!» «Ищи место посадки!» — голос Ивана совершенно охрип. «Есть, капитан! На планете замечен незначительный источник света. Быть может, костер. Прикажете рулить туда?» «Ну, не прямо туда, но поблизости». «Да, капитан. Есть, капитан. Захожу на аварийную посадку, капитан». «Почему аварийную?» «Потому что не на космодром, а на поверхность, капитан». «Отлично. Вижу обширную лужайку, окруженную растительностью». «Давай, Лика, я в тебя верю». «Йо-хо-хо и бутылка рома! Есть контакт! Мы сели, капитан!» Бот в очередной раз вздрогнул и замер. Уф. Только теперь Иван почувствовал, что его рубашка насквозь мокрая. «Сканируем окружающее пространство. Что у нас с разведывательными капсулами?» «Нужна проверка, капитан». Голос у Лики был виноватый. «Посадка была, я бы сказала, близка к экстремальной». «Близка?» Иван не выдержал и нервно хохотнул. «Это была самая настоящая экстремальная посадка». «Правда, капитан? Как интересно, капитан! Ого! Я теперь не просто искин. Я искин-экстремалка. Вау! Кому рассказать, обзавидуются! Но сказать честно, мы спаслись исключительно благодаря вашей идее про маршевые двигатели, капитан. Как вам такое только в голову пришло? Наперекор всем инструкциям. Браво, капитан!» «Опыт», — солидно ответил Иван. А сам себе пообещал, что, несмотря на отвращение, перечитает всю беллетристику на Ликиной полке. От корки до корки. Сумеет себя заставить. Мало ли, что ждет впереди. «Включай диагностику и вообще по протоколу». Иван кряхтя поднялся с пилотского кресла. «Что с наружным сканированием?» «На первый взгляд, пригодная для жизни планета», — с сомнением протянула Лика. «И что тебя смущает?» «То, что планета для жизни пригодная, а никто на ней не живет». «Но ты сама видела огонек костра?» «Да, если, конечно, это был и в самом деле костер. Времени разглядывать было не слишком-то много». «Но атмосфера пригодна для дыхания?» «Да». «Гравитация?» «Близка к земной, где-то примерно 1,1». «Угу, ладно, приму решение чуть позже. Пойду пока гляну, как там Чака. Где он?» «В машинном отсеке, конечно. Где еще быть техническому специалисту?» «И в самом деле», — проворчал Иван, — «чего это я глупые вопросы задаю?» Чака стоял возле машинного отделения, на первый взгляд невозмутимый. Ах, как жаль, что Иван не арахнолог, что не может прочесть эмоции, как прочел бы на лице обычного человека. «Что у нас?» «У нас все нормально». Показалось, что Чака пожал плечами, хотя откуда у него плечи? «А у двигателей проблема. Не поверишь, лопнула фибзитовая прокладка». «Что?» «Да-да, я тоже в шоке. Но вот она, сломанная фибзитовая прокладка». Чака протянул обломки на одну из педипальп. «И что гораздо хуже, одним из обломков пробила трубку подачи горючего в зажигательную камеру разгонных двигателей, поэтому разгонные двигатели не запускались. Им просто не поступало горючего для запала». «Подожди, но они же запустились в конце концов». «Да, мне пришлось зажать перебитую трубку педипальпой, и запал состоялся. После этого разгонные двигатели работали уже сами по себе». «Ты зажал раскаленную трубку рукой? То есть педипальпой?» «Да, ничего другого поблизости не оказалось, а искать не было времени». «Тогда тебе нужна срочная медицинская помощь». «Не волнуйся, рана уже обработана и успешно заживает. Здесь есть аптечка». «Но ты наверняка чувствуешь дикую боль». «Опять фразеологизм?» — слабо улыбнулся Чака. «Как будто боль может быть домашней». «Ты уверен, что ты в порядке?» «Мне кажется, что это неважно. Гораздо важнее срочно починить двигатели». «Ты сможешь? Ты уверен, что тебе не нужна помощь?» «А ты мне доверяешь?» Чака весь подобрался в ожидании ответа. «Ты не думаешь, что авария произошла по моей вине?» «Нет, не думаю», — твердо ответил Иван. «Во-первых, если бы ты сделал что-то не так, мы взорвались бы уже при взлете. Во-вторых, ты ковырялся в двигателях, а поломка случилась в запальной камере. Нет, я не думаю, что здесь есть твоя вина. Скорее, виноват я. Не нужно мне было давать такое страшное ускорение, 40 к 1. Похоже, на такие нагрузки «Мустанг» не рассчитан. Вот прокладка и лопнула. Так что я полностью доверяю тебе, дружище». «Спасибо», — негромко ответил Чака. «Этой прокладки в самом деле не касалась моя педипальпа. Но доказать это было бы затруднительно. Спасибо, что ты сам догадался. Спасибо, что веришь». «Да брось ты», — засмущался Иван. «То есть не брось, то есть...» «Фразеологизмы», — Чака закатил все 8 глаз. «Как мне надоели фразеологизмы! Ладно, 4 часа я буду занят. Лика, внутренние манипуляторы ко мне, все, с остатками ремкомплекта». «Капитан?» «Ну, конечно, какие вопросы?» «Вопросы обязательно будут. Если бы господин Чака был штатным техником, тогда вопросов бы не возникало. Но пока он на положении пассажира...» «И ты меня будешь постоянно дергать по каждому пустяку, который понадобится Чаке?» «Разумеется, капитан. Таков протокол, капитан». «А если меня не окажется на борту, а ремонт срочный?» «Мне все равно придется ждать вас, капитан. Не могу же я допустить, чтобы каждый пассажир по моим двигателям шарился». «Так, как я понял, у нас дилемма. Я могу зачислить тебя, Чака, в состав экипажа на должность техника. Но у меня нечем платить. А если я не зачислю тебя в экипаж, Лика нипочем не допустит тебя к своим потрохам без моего присутствия. И как будем выпутываться?» «Все просто». Страшные на вид хелицеры Чаки, которые Иван все еще тайком про себя назвал жвалами, слегка разъехались в стороны, по всей видимости, обозначая улыбку. «Вы зачисляете меня в состав экипажа, назначив мне в качестве оплаты прогулки по космосу на вашем боте. Я подпишу письменное согласие». «Отлично», — Иван хлопнул в ладоши. «Лика, внеси соответствующую запись в судовой журнал. Теперь вы можете общаться без меня. Лика, трап, пойду посмотрю, что у нас снаружи». «Да, капитан. Есть, капитан». Да, нелегко удалось «Мустангу» продираться сквозь атмосферу. И раньше бока «Мустанга» были шершавыми, а уж теперь вообще наждак. И начисто исчезла гордая надпись с названием бота. «Лика, ты в курсе, что надпись «Мустанг» исчезла?» «Ничего, капитан, Бодро откликнулся Искин. «Мы в следующий раз гвоздиком нацарапаем, авось больше не исчезнет». «Лика, гвоздиком?» «Ой, какие мы скучные, уж и пошутить нельзя». «Ты лучше скажи, как у тебя с рулевыми плоскостями. На вид нормально». «И по ощущениям тоже, но, как гласит инструкция, ощущениям верить нельзя. Как с двигателями закончим, я пущу внешние манипуляторы для инструментальной проверки». «Угу, сопла чистые?» «Продув был нормальным». «Уже хорошо. Так что у нас с разведывательными капсулами?» «Ну, сами капсулы в порядке, лежат себе в носовых направляющих. А вот не повредились ли направляющие при спуске? Загадка. Выпустишь такую капсулу, она бац-бабац в кривой направляющей, и половина носа долой. Оно нам надо, капитан? Как мы будем без половины носа? Некрасиво ведь, а? Над нами на любом космодроме смеяться будут». «Но нам ведь надо определиться, на какой мы планете, у какой звезды. С поверхности тоже можно, но наблюдать придется долго, часа 4. А с капсулами раз-раз и все. Запустил километров на 40 вверх, и все звезды как на ладони». «Я понимаю, капитан, но давайте проведем сканирование внешними манипуляторами. Впрочем, если вы прикажете...» «Нет, нет», — махнул рукой Иван. «Просто хочется, чтобы побыстрее». «А я здесь, можно подумать, на курорте разлеглась». «Лика!» «Да, капитан». «Что-то ты чересчур разговорчивая. Ты хорошо себя чувствуешь после прыжка?» «Хм, вы хотите знать, капитан, как себя может чувствовать Искин после прыжка, в котором вход был стандартным, а выход нет? Когда потерялась связь с внешним миром, и я до сих пор в полном неведении о настоящем местоположении, что категорически противоречит всем моим внутренним протоколам. Когда продолжительное время я ощущала полное бессилие спасти доверенные моему управлению бот и его экипаж. Когда капитан приказал пойти на явное нарушение инструкций, и это внезапно привело к спасению. Когда посадка на неизвестную планету, по вашему собственному выражению, была экстремальной. Когда перекрестная проверка выявляет неисправности, хоть и не критические, но многочисленные, и все требуют немедленного устранения. И я таки вам честно отвечу, восхитительно я себя чувствую. Мустанг относительно цел, экипаж относительно здоров. Кроме того, я получила уникальный опыт прыжка с ускорением. Почему бы мне о чем-то переживать?» «На самом деле мы удивительно легко отделались», — разглагольствовал Чака через полчаса, продираясь вместе с Иваном сквозь заросли в ту сторону, где Лика заметила что-то похожее на огонек. «Подумаешь, заменить прокладку и поставить заплатку на пробитую трубку. По большому счету, Лика прекрасно и сама справилась бы, но мне было необходимо убедиться, что не произошло ничего более страшного. Заверяю, ничего такого не произошло. Можно выдохнуть спокойно. Конечно, неприятно, что достаточно много горючего пролилось под обшивку, но Лика и это в силах устранить. Точнее, уже устраняет, и проводит наружную инструментальную диагностику». Иван шел, поддакивал, а сам косился на перевязанную педипальпу Чаки и думал, что отделались не просто легко, а сказочно повезло, и все благодаря героизму паука. «А что там звякало?» — уточнил он. «В глубине мустанга я отчетливо слышал хруст и потом звяканье». «Посуда?» Странно, но Ивану показалось, что Чака досадливо поморщился, хотя для паука это совершенно невозможно. «Посуда побилась. Жаль, красивая была посуда». «Да пес с ней, с посудой!» — облегченно выдохнул Иван. «Я боялся, что что-то из приборов». «Фразеологизм?» — взвизгнул Чака. «Опять? Никакой пес с посудой не был, только посуда побилась. Что печально, поскольку запасной у Лики нет». «Зато у нее есть стандартный синтезатор», — возразил Иван. «А значит, сделать посуду — плевое дело». «Какое дело? Зачем в посуду плевать? Опять!» «Нам бы только выяснить хотя бы примерное местоположение». Иван постарался быстренько перевести разговор. «Интересно, есть здесь кто живой?» «Есть», — уверенно ответил Чака. «Почему ты так думаешь?» — удивился Иван. «Кто-то же построил этот шалаш», — указал Чака здоровой педипальпой перед собой. И в самом деле, едва Иван еще чуть продрался вперед, как ему стало видно шаткое и хлипкое сооружение из длинных тонких веток, напоминающих бамбук. В специально выкопанной перед шалашом ямке потрескивал слабый костерок. Ага, получается, не зверь. Звери, они же огня вроде бы бояться должны. «Эгей, хозяин дома?» — позвал Иван. «Хозяин, где ты?» — позвал и Чака. «А где щи, тут нас и ищи!» — раздался бойкий хрипловатый голос. «Какие щи?» — чуть не поперхнулся Чака. «А густы ли те щи?» — не обращая внимания на Чака, уточнил Иван, заранее подозревая ответ. «Хоть портки полощи!» — не разочаровал его невидимый собеседник. «Портки? Вщах?» — окончательно впал в ступор Чака. «Просто те щи так мало от простой воды отличаются, что в них белье стирать можно», — как маленькому тихонько пояснил Иван и повысил голос. «Вообще-то без хорошего обеда не красна беседа. Так, может, милости прошу к нашему шалашу?» Иван выделил голосом слово «нашему». «Какой шалаш? Откуда у нас шалаш?» — простонал простодушный Чака. «А что ж, только ангелы с неба не вкушают хлеба», — согласился голос. «А там, глядишь, услуга за услугу, и помощь будет друг другу». «Фразеологизмы!» — догадался наконец-то Чака. «Опять фразеологизмы!» Иван не успел ответить. Кусты зашевелились, и боком-боком вылез обитатель шалаша. Но, боже мой, как он выглядел! Вроде и похож на человека, с первого взгляда, а со второго и не очень. Невысокий, но не щуплый, крепкий, голова человеческая, только с необычайно пышными усами и бакенбардами, и страшно всклокоченные волосы. Плечи и руки человеческие, кажется. Туловище человеческое, вроде бы, потому что все это завернуто в кусок материи, напоминающий древнегреческую тогу. А ноги не разглядеть. То ли есть они, то ли нет. Во всяком случае, когда неизвестный двинулся в их сторону, не видно было характерного легкого подпрыгивания плеч при ходьбе. Лишь плавное передвижение, словно незнакомец не шел, а парил над землей. А главное, он весь был бледным и, кажется, даже полупрозрачным. Да-да, сквозь него, если приглядеться, можно было разглядеть и кусты, и траву, и отдельные камешки. С кем имею честь?» — осторожно поинтересовался Иван. «Не помню», — сокрушенно признался незнакомец. «Что-то помню, а что-то как отрезало». «Но, похоже, вы потерпели крушение», — предположил Иван. «Похоже», — согласился незнакомец. «Во всяком случае, мне довелось разыскать здесь какие-то железные обломки, которые мне весьма пригодились в разных делах. Но что за обломки, не помню». «Угу, и вы не могли дать сигнал бедствия». «Не мог», — печально развел руками незнакомец. Руки были точно человеческими. «И ни одной спасательной экспедиции с самого момента катастрофы», — догадался Иван. «А нет», — печально улыбнулся незнакомец. «Двое уже, вроде вас, с неба свалились. Аки Фаэтон на своей горящей колеснице. Вы третьи». «Что же, вы к ним не вышли?» «Выходил», — незнакомец поник плечами. «И что же, вы не просили с ними улететь?» «Просился». «И что же?» «Они отказались», — горько ответил незнакомец. «Они сказали... Видите ли, они сказали, что в галактическом перечне разумных существ подобных мне видов не внесено. А, следовательно, я не могу считаться разумным существом. Как, мол, они меня на ближайшей таможне предъявят? Как кого? А зверя вывозить с планеты обитания они тоже не рискуют. А вдруг я внесен в какую-то красную книгу? Не знаю, что это такое. Харчей хоть оставили, и на том спасибо». «Неизвестное науке существо? Прямо чебурашка», — невольно хмыкнул Иван. «Попрошу без оскорблений», — взвился незнакомец. «Что за чебурашка? Как я могу быть чебурашкой, если уж обзывать-то по-взрослому? Чебуран? А звучит, между прочим, неплохо. Чебуран. На слух, вроде шелеста кривой, но острой черкесской шашки. Все лучше, чем просто «эй, ты». «Ну что ж, будем именовать вас Чебураном», — с трудом пряча улыбку, согласился Иван. «Это и в самом деле лучше, чем ничего. Тогда позвольте представиться. Иван, а это мой спутник Чака». «За место собаки, что ли?» — смерил Чаку взглядом Чебуран. «В отличие от вас, моя раса внесена в галактический список разумных существ», — напыжился Чака. «И меня любой спасатель подобрал бы». «А ежели бы ты память потерял?» «Подумаешь, говорящий паук, о роду племени не помнишь?» «Не знаю», — растерялся Чака. «Но, сверившись со списком, должны были бы спасти». «А ежели...» «Не будем о грустном», — вклинился Иван. «Пойдемте лучше к мустангу, там и отобедаем. Надеюсь, Ликина стряпня придется вам по вкусу, а по пути поговорим». «Баба!» — оживился Чебуран. «Эх, судари мои, давно я, черт побери, баб не видел». «Не совсем баба», — — улыбнулся Иван. «Но я вас познакомлю. Пойдемте, пойдемте. Чего зря стоять?» «Пошли», — решился Чебуран. «Авось хуже не будет». И, повернув голову к Чаке, доверчиво заметил. «Авоська парень добрый. Или выручит, или выучит». Чака в отчаянии закатил все 8 глаз.